После получения кредов он явно расслабился и стал немного по-другому смотреть на меня, значительно уменьшив градус недоверия. «Вот координаты, скажешь, что от меня. Может, найдет тебе что-то», — добавил он на прощание. Забравшись на платформу, поднял ее в воздух и полетел вдоль рядов. Опытный взгляд выискивал интересные компоненты среди груд металлолома, но все это сейчас не интересовало. В этом хаосе деталей и механизмов сильно подозревал, что вряд ли здесь найдется все необходимое, чтобы вернуть невейским дроидам былую мощь. Наверняка для местных аварских дроидов здесь все найдется, а вот с невейскими дела обстояли невзрачно. Подняв платформу, решил не торопиться лететь к указанным координатам, а просто полетать, протестировать платформу и убедиться, что интерес ко мне пропал. Не спеша, летал над рядами, рассматривая происходящее внизу. Рынок жил своей жизнью. Покупатели торговались, продавцы расхваливали товар, дроиды не матерились, перевозя тяжелые ящики и запчасти. Вложив полученные координаты от продавца в платформу и активировав автопилот, направил ее по указанным координатам. Платформа заложила небольшой вираж и вскоре пошла на посадку. Внимание сразу привлекла неприметная лавка, заваленная деталями явно военного происхождения. За прилавком сидела пожилая женщина с множеством кибернетических имплантов, такие часто встречались среди бывших техников космического флота. «Ты от СИДа?» — поинтересовалась она, как только подошел к прилавку. «Скорее всего, пожал плечами. Продавец этой платформы подсказал мне ваши координаты, а вот его именем как-то не поинтересовался. Невейские дроиды?» — задумчиво спросила она, даже не поднимая глаз от микросхемы, которую рассматривала с помощью увеличителя. «У меня редко спрашивают запчасти для этих малышей. Слишком дорогие игрушки для обычных наемников». Удивленно поднял бровь. «С чего сразу наемников?» «Твоя походка. Только бывшие флотские так двигаются», не отрываясь от микросхемы, проговорила она. «Постоянно держат дистанцию, просчитывают зоны поражения». Старая привычка, наконец, подняла глаза. «Я Марта. 20 лет обслуживала роботизированные системы на крейсерах флота. Что конкретно ищешь?» Сколько раз говорил себе, что надо менять походку, и сделал очередную пометку на нейросети. «Многое ищу. Системы наведения барахлят, нужны новые, с военной калибровкой и сервоприводы для основных суставов. Там тоже все не очень. Какая модель систем наведения?» Деловито уточнила Марта. «Литос-283». Марта хмыкнула. «Эту модель сняли с производства 5 лет назад». «Не знал», — развел руками. «Но у меня есть кое-что получше». Она нырнула под прилавок и достала небольшой контейнер. «Сервоприводы нового поколения. Компактнее оригинальных, но мощность выше на 30%. А вот с системами наведения сложнее, а они подойдут к моим?» «Конечно. А что по системам наведения?» «Есть что-то. Предупреждаю сразу, военная калибровка обязательно. Мои дроиды работают в связке. Без точной синхронизации толку не будет». «Предупреждает он сразу», — хмыкнула она, покачав головой. «Есть у меня одна партия с подбитого фрегата», задумчиво постукивая пальцами по прилавку, продолжила Марта. «Новые, только память нужно очистить. 20 тысяч за штуку, но к ним нужна раскодировка, установка и калибровка». «Ничего себе у тебя цены!» Присвистнул. «Дороговато. Других вариантов нет и искать бесполезно», отрезала она. «Военная калибровка», уточнил с нажимом. «Разумеется». Уважаемые читатели, если вам нравится книга, сообщите об этом автору, поставив лайк. Глава 5. И за установку, раскодировку и калибровку возьму отдельно, деловито произнесла Марта. Это будет плюсом к 20 тысячам за каждую систему наведения. Уточнил, внимательно наблюдая за ее реакцией. Конечно, это тебе будет стоить примерно столько же, сколько и система наведения. Зато твои малыши будут работать как единый организм. Ни одной миллисекунды рассинхронизации, Марта улыбнулась. И как бывший военный техник дам гарантию на установку. Гарантия — это хорошо, но для этого тебе придется полететь со мной в другую систему. Дроиды, что, у тебя не здесь? Удивленно приподняла бровь Марта. Разумеется. Жаль, но у меня дела здесь, и вылететь с тобой не смогу. Мне тоже очень жаль, произнес, прекрасно понимая, что дамочка откровенно разводила меня на креды. Может, все-таки договоримся. Посмотрел на Марту якобы с надеждой. Хотя всю эту работу мог выполнить сам, но не хотелось здесь показывать свои возможности. «Нет, не получится, у меня торговля, свободна только вечерами». «Понятно». «Хорошо, достал банковский чип. Беру 30 комплектов сервоприводов и десяток систем наведения». «Какая скидка будет?» «С учетом скидки за все будет», в ее глазах явно боролись жадность и страх. 500 000 кредов, выдохнула она наконец. «Это с учетом скидки?» Переспросил недоверчиво. «Конечно. А так они стоят гораздо дороже». Вначале решил поторговаться, а потом подумал, что с кредами проблем сейчас нет, а вот до заначек этой дамочки неплохо было бы добраться. Там, похоже, много интересного припрятано. С флота к ней это пришло или через пиратских посредников, сложно понять, но многие вещи нельзя найти в открытой продаже, только под заказ через официальных дилеров-производителя. Подозреваю, что один или несколько контейнеров с запчастями не долетел, куда требовалось, и теперь его содержимым торговали здесь. Проблема для них заключалась в том, что такие запчасти здесь практически не пользовались спросом. «Беру». Перечислил ей требуемую сумму, одновременно радуясь и стараясь не показать, как сильно повезло. Марта, получив запрошенную сумму, тоже обрадовалась, и одновременно в ней проснулась жадность, которую я сразу решил немного охладить, где-то моя охрана потерялась, и стал посматривать по сторонам, делая вид, что кого-то ищу. «Охрана. И много ее у тебя?» Марта явно заинтересовалась. «Хватает». «Опять, наверное, где-то по пути девок поцепили», — покачал головой. «Появится, устрою им». Кстати, пока они не появились, Марта прищурила свой живой глаз, второй, прикрытый кибернетическим имплантом, продолжал сканировать пространство. «Раз уж говорим о серьезной модернизации твоих дроидов. Какая у них система тактического анализа?» «Честно говоря, я просто не посмотрел на эти данные перед вылетом». «Стандартная, невейская». «Точный номер версии не помню, вроде 523, но точно не уверен», — ответил ей, пытаясь вспомнить характеристики дроидов. Марта покачала головой, и ее импланты тихо загудели. «Устарела лет на 10. Неудивительно, что у тебя проблема с синхронизацией. Знаешь, у меня завалялась одна интересная штука. Она отошла вглубь лавки и начала рыться в ящиках, бормоча что-то себе под нос.